Страдалец задумался. Год страданий на земле — это ужасное продолжение времени. «Лучше же я вытерплю 3 часа, — сказал он сам себе, — чем год». «Согласен, Ват, — сказал он, наконец, ангелу. Ангел тихо принял на свои руки его страдальческую душу и, заключивший ее в преисподних ада, удалился от страдальца со словами: «Через 3 часа явлюсь я за тобой». Господствующий повсюду мрак, теснота, долетавшие звуки неизъяснимых грешнических воплей, видение духов злобы в их адском безобразии — все это слилось для несчастного страдальца в невыносимый страх и томление. Он всюду видел и слышал только страдания и ни ползвука радости в необъятной бездне ада. Одни лишь огненные глаза демонов сверкали в преисподней тьме и носились пред ним их исполинские тени, готовые сдавить его, сожрать и сжечь своим гиенским дыханием. Бедный страдалец затрепетал и закричал, но на его крик и вопли отвечала только адская бездна своим замирающим вдали эхом и клокотанием гиенского пламени, которое клубилось в виду трепетавшего заключенника. Ему казалось, что целые века страданий протекли уже, с минуты на минуту ждал он к себе светоносного ангела, но ангела не было. Наконец, страдалец отчаялся в его райском появлении и, скрежеща зубами, застонал, заревел, что было силы, но никто не внимал его воплям. Все грешники, томившиеся в преисподней тьме, были заняты собою, своим собственным только мучением, и ужасные демоны в адской радости и с хохотом вскрикивали вот славно пару и жару для жданных гостей. Наконец тихий свет ангельской славы разлился над бездною, с райской улыбкой подступил ангел к нашему страдальцу и спросил: «Что, каково тебе, брат?» «Не думал я, чтобы в устах ангельских могла быть ложь», — прошептал едва слышным, прерывающимся от страданий голосом заключенник. «Что такое?» — возразил ангел. «Как что такое?» — произнес страдалец. «Ты обещался взять меня отсюда через 3 часа, а между тем целые годы, целые, кажется, века протекли в моих невыразимых страданиях». «Помилуй, что за годы, что за века?» — кротко и с улыбкой отвечал ангел. «Час еще только прошел со времени моего отсутствия отсюда, и 2 часа еще сидеть тебе здесь». «Как 2 часа?» — в испуге спросил страдалец. «Еще 2 часа? А это час только протек? Ох, не могу терпеть, нет силы, если только можно, если только есть воля Господня, умоляю тебя, возьми меня отсюда. Лучше на земле я буду страдать годы и века, даже до последнего дня, до самого пришествия Христова на суд, только выведи меня отсюда, невыносимо, пожалей меня», — со стоном воскликнул страдалец, простирая руки к светлому ангелу. «Пожалуй, — отвечал ангел, — Бог, как отец щедрот и утехи, удивляет на тебе благодать свою». При этих словах страдалец открыл глаза и видит, что он по-прежнему на своем болезненном ложе. Все чувства его были в крайнем изнеможении, страдания духа отозвались и в самом теле, но он с той поры уже в сладость терпел и переносил свои страдания, приводя себе на память ужас адских мучений и благодаря о всем милующего Господа. Конечно, это сказание имеет свое существенное значение и правдоподобие, особенно в отношении к адскому мучению, если только взять во внимание евангельского богача, так скромного в желании, так смиренного в своих загробных требованиях, что только каплю воды он просил уже на свой раскалившийся в гиенском пламени язык. Признаюсь по совести, что кроме старца, о котором я говорил в начале письма, с изумлением смотрю здесь на одного русского схимника Панкратия, который уже 6 лет страдает ранами на ногах и в такой степени, что сердце обливается кровью, если смотреть на его иовы страдания. Отец Панкратий в миру Парамон был господский человек. В детстве его жестокая госпожа водила его босиком в глубокую осень, когда уж снег и леденица покрывали землю, и тогда, как ему надобно было постоянно оставаться в поле в одной рубашке, Парамон ходил за господскими гусями и утками и до самой юности страдал жестоко. Суровая госпожа его готова была высосать из него самую кровь. Бедный отрок не вытерпел. Он тайно убежал от своей барыни и во что бы то ни стало решился выбраться за границу и ушел за Дунай, где несколько времени оставался в услужении русских, тоже перебежавших за границу. Случай прихода Панкратиева на Святую Гору странен. Он был задушевным другом одного из малороссов, который почему-то удавился. Чувствительный Панкратий был сильно тронут и поражен вечной потерей сердечного друга. Он пламенно молился Богу о помиловании несчастного и, видя, как суетна мирская жизнь, бросил ее и удалился на Святую Гору. Здесь, в Русике, нашел он желаемое спокойствие духа, несмотря на то, что нога его уже сгнивала от ран, которые были следствием жестокой простуды.